Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Моисея Мурина. В странах египетских проживал некий разбойник по имени Моисей, родом Эфиоп или иначе Мурин, темный лицом. Первоначально он был рабом одного господина, но совершил убийство и был им изгнан. Затем он присоединился к разбойникам, которые, видя, что он очень силен и имеет суровый характер, избрали его своим атаманом. Это повествуется о святом Моисее для того, чтобы было известно, каким образом Моисей от такой дурной жизни пришел к раскаянию и богоугождению. Грехи святых, совершенные до обращения к Богу, не утаиваются для прославления милосердия Божия, творящего из грешников праведников. Совершая разбой, Моисей сотворил много различных хищений, кровопролитий и иных мерзких беззаконий, прославившись своей жестокостью. Долгое время Моисей проводил в греховных делах, но однажды Бог умилосердился над ним и призвал к покаянию. Моисей пришел в сознание. Он умилился сердцем, раскаялся в своих злодеяниях, оставил разбой и пошел в пустынный монастырь, где предал себя в послушание игумену и братьям. Днем и ночью Моисей проливал слезы, каясь о содеянных ранее грехах. Все работы и послушания, которые ему поручали, он неленностно исполнял и стал славным иноком. Спустя некоторое время Моисей ушел в отшельническую келью. Здесь он жил один, помышляя о Боге и очищая теплым покаянием свои беззакония, совершенные прежде. Когда Моисей проводил покаянную жизнь, на него напали 4 разбойника, не знавшие, что это был их бывший вождь. Будучи один, он поборол их, связал и, взяв их на плечи, как связки снопов, принес в монастырь к церкви, сказав братьям: «Что посоветуете вы сделать мне с ними? Я не должен никого обижать, но они пришли ко мне, и я взял их». Отцы приказали ему развязать тех разбойников и отпустить их на свободу, сказав: «Мы никого не должны убивать». Разбойники же, поняв, что это и есть Моисей, удивились такой перемене его жизни и прославили Бога. Они пришли в страх Божий и, покаявшись, стали добродетельными иноками. Также и другие разбойники, услышав об исправлении своего атамана, оставили разбой. Итак, Моисей пребывал в трудах покаяния. Первоначально его обуревали греховными помышлениями бесы, увлекая его к прежней блудодейственной жизни. Он сам потом рассказывал братьям, говоря: «Я претерпел великие неприятности, борясь с вожделениями плотскими». Отправившись к Авве и Сидору в скит, он поведал ему о своих страданиях и сказал ему святой Сидор: «Не смущайся, брат, ты еще новоначален, и поэтому бесы с ожесточением нападают на тебя, думая найти в тебе прежний нрав. Для отогнания их советую тебе соблюдать повседневный пост и воздержание, и не насыщать чрева своего». Раб Божий Моисей, отправившись в келью свою, затворился в ней и пребывал в повседневном пощении, вкушая очень немного хлеба вечером после захода солнца и совершая молитву с коленопреклонением. По доброму совету старца Исидора Моисей начал обучаться всеночному молитвенному бдению. В течение всей ночи он стоял посреди кельи и не преклонял колен в молитве, дабы не предаться сну, но стоял прямо, не смыкая очей. Святой пробыл в таком подвиге 6 лет, но и таким способом он не мог избавиться от плотского вожделения. Бог попустил так для того, чтоб преподобный, быв искушен как золото в горниле, получил бы славный венец с прочими страдальцами. Спустя некоторое время мужественный инок взял на себя новый тяжелый подвиг. Выходя ночью, он обходил отшельнические кельи пустынных старцев и, взяв пустые водоносы, приносил воду, причем тайно от старцев. Некоторые из них имели кельи очень далеко от воды. Были и такие, которые совершенно не могли сами приносить себе воду из-за глубокой старости. Таким Моисей каждую ночь наполнял водой сосуды. Такой подвиг святого Моисея стал ненавистен дьяволу, и тот причинил святому Моисею следующую неприятность. Однажды ночью блаженный трудолюбец наклонился в колодец с сосудом, намереваясь почерпнуть воду. В этот момент дьявол сильно ударил его палкой по спине. Старец упал без чувств и лежал как мертвый. Утром следующего дня к колодцу пришли монахи, чтобы взять воды, и увидели Моисея, лежавшего полумертвым. Монахи взяли Моисея и принесли в скит. Моисей так страдал от удара, что едва выздоровел через год. Авва Исидор сказал ему: «Брат Моисей, не увеличивай свои брани с бесами сверх сил, ибо во всем необходимо хранить меру. Знай, что такая тяжелая брань была попущена тебе для того, чтоб ты не возгордился, будто бы ты своими подвигами преодолел страсти, и чтоб, возгордившись, ты не погиб». После столь великих искушений блаженный Моисей получил по милосердию Божию душевный мир. Вместе с тем он исполнился благодати Духа Святаго и получил от Бога великую власть над бесами, так что презирал их, как насекомых. Так как святой Моисей прославился своим добродетельным житием, то о нем узнал князь той страны. Он отправился в скит, желая видеть Авву Моисея. Старец был извещен о том, что князь намеревался прийти к нему, и, выйдя из кельи, замыслил убежать в болото и спрятаться в тростник. Слуги князя встретили его и спросили, где находится келья Авва Моисея. Он сказал им: «Что вам нужно от него? Старец тот неразумен, весьма лжив и проводит жизнь греховную». Они же, услышав эти слова, изумились и прошли мимо. И когда пришли в скит, князь сказал инокам: «Я слышал об Авве Моисее и пришел принять благословение от него, но нас встретил некий монах, который произнес хулу на него». Услышав это, иноки опечалились и спросили: «Каков из себя был тот старец?» Им ответили: «Это был старец высокий, темный лицом, в худой одежде». Иноки тогда сказали: «Поистине он и был Аввой Моисеем, но так как он не пожелал принимать почести от вас, то сказал вам о себе дурное, как бы о другом». Получив многую душевную пользу, князь ушел, прославив Бога. Так избегал преподобный Моисей славы и почестей людских, хотя был гостеприимен, ибо принимал с любовью всех странствующих монахов. Проведя долгое время в трудах постнических, преподобный Моисей был сподоблен священнического сана. Епископ, желая искусить Моисея, чтобы увериться в том, действительно ли он раб Христов, имеющий добродетели внутри своей души, сказал клирикам: «Когда Моисей войдет в алтарь, изгоните его. Потом идите за ним и слушайте, что он будет говорить». Клирики так и сделали. Изгнали Моисея из алтаря, сказав: «Выйди вон, Мурин». Он же, выйдя и став в отдельном месте, начал укорять себя, говоря: «Хорошо поступили с тобою, мракообразный Эфиоп. Ты как пес осмеливаешься войти в святое место. Ты не человек, как же ты смеешь подходить к служителям Божиим?» Услышав эти слова святого, клирики возвестили о них епископу. Тогда епископ приказал снова позвать Моисея в алтарь и возвел его в сан священника. И сказал епископ: «Поистине, этот человек достоин божественной благодати, ибо Бог дает благодать смиренным. Став священником, преподобный Моисей подвязался еще 15 лет. Имея от рождения 75 лет и собрав вокруг себя 75 учеников, он принял мученическую смерть. Произошло это так. Однажды он сказал братьям: «Вот варвары идут в скит, чтоб посечь монахов. Встаньте и бегите отсюда». Иноки спросили его: «Почему же ты, отче, не бежишь?» Но он ответил: «Я уже много лет ожидаю того времени, когда на мне исполнится слово Господа Иисуса Христа, сказавшего: „Поднявший меч от меча погибнет“». На это братья сказали ему: „И мы не побежим, но умрем с тобою“. Но он ответил им: „Я в этом не нуждаюсь. Пусть каждый поступает так, как находит лучшим“. Тогда братья убежали, и только 7 иноков остались при преподобном. Спустя некоторое время старец сказал им: „Варвары уже близко“. Один из упомянутых 7 иноков, испугавшись, убежал из кельи. Варвары, войдя в келью, умертвили святого Моисея и находившихся с ним 6 иноков. Спасшийся от смерти инок, находясь в потаенном месте, видел небо отверстым и 7 светлых венцов, нисходивших сверху. Так окончилась жизнь преподобного отца нашего Моисея Мурина, из разбойников, сделавшегося иноком и искренним раскаянием угодившего Богу. Молитвами святого преподобного Моисея Мурина: Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.